психиатрических больницах следует формировать православную среду. Крещенных больных с охранной критикой надо призывать к покаянию. Делать это лучше в периоды между приступами заболевания или во время ремиссии. Хорошо, если в лечебницах будет больше верующих врачей, медсестер. В таком случае, убежден, те же лекарства будут действовать эффективнее. Страдания больных нужно облегчать не только таблетками и уколами, но и молитвой о здравии сих болящих рабов Божьих. Они очень нуждаются в молитве за них, так как их душевные силы расстроены, ослаблены тяготами болезни. Следует приглашать в клиники священников, служить там водосвятные молебны, распространять православную литературу. Опыт подобной деятельности уже есть. Вот более 10 лет тому назад его святейшество, святейший патриарх, осветил храм Божьей Матери-Целительницы в научном центре психического здоровья Российской академии медицинских наук. И душепопечение больных там осуществляют врачи-психиатры до принятия священного сана. А теперь они и батюшки, но, конечно же, сохраняют и все свои врачебные познания. И вот такая вот помощь и духовная, и телесная. Вот приведу еще несколько примеров. Вот строки из письма верующего православного человека, страдающего психическим заболеванием, тяжелым заболеванием. Посмотрите, как пишет эта девушка. «Мне очень помогают молитвы. Три святые, Отче наш, Иисусова молитва, Богородица Дева. Когда я читаю молитвы, они как будто сшивают разорванную ткань моего рассудка. Между прочим, есть русская сказка про то, как мужик штопал небо. А небо – это разум в человеке. Так что, возможно, мое ощущение, что молитва сшивает разум». Посмотрите, как поэтично и образно эта девушка пишет. Правильно. Молитва, постоянно повторяемая, восстанавливает здравый рассудок. Еще она пишет о бредовых идеях и навязчивых мыслях. Их очень трудно победить в лоб, но можно в обход. Когда я была в больнице в бредовом состоянии, моя мама исповедовалась и заказала отслужить молебен с водосвятием Божьей Матери перед ее иконой скоропослушницей. Бред оставил меня. И опять же, когда находят навязчивые идеи, сколько им не противоречь, хотя и видно, что они безумны, отогнать их невозможно. В них какая-то сила дьявола. Они волнуют сердце, действуют не только на ум, но возбуждают и чувства. Но их также можно победить в обход. Я, например, просила помолиться обо мне, и мысли, постоянно вращавшиеся в уме, покинули меня. А это были вопросы, на которые я тщетно искала ответы. Дьявол умеет задавать такие вопросы. Еще помогает вот что. Надо убрать из дома греховные, соблазнительные предметы, картины, книги. Как говорил кто-то из святых, борющимся с грехом винопития не надо держать в доме винных бутылок. Вот я когда получил это письмо, я так обрадовался, хотя девушка действительно тяжко страждет, но посмотрите, как она духовно выросла в своей болезни, какие замечательные строги, полные любви к Богу, полные покаяния, правильного христианского отношения к болезни она пишет. В одном из писем, полученных от больных, было написано следующее. «Я бы назвал душевную болезнь, имеется в виду одна из форм психозов также, спасительной прелестью». Вот так пишет автор этого письма. Но если обычная прелесть губительна, так как является грехом, то психическая болезнь может быть спасительна, ибо не дает возможности совершить сознательных грехов. И если даже людской суд прощает душевно больных, признавая их невменяемыми, то что уж тут говорить о суде Божьем. Еще одно письмо. «Я состою на учете по психическому заболеванию уже 15 лет, но началось все намного раньше, когда мне было 14 лет. Я принимаю свою болезнь как крест от Господа. Это мой путь к Богу. Как долго я шла к Нему, пока я не осознала это. Благодарю Бога за все и слава Богу за все. Н, 43 года. Помоги, Господи, страждущим психическими недугами рабам Твоим». Вот памятка как бы для родственников, для знакомых психически больным. Что важно? Не ищите психологических причин, оправдывающих поведение и самочувствие больных. Их недуг развивается по другим механизмам и мало связан со стрессовыми, ситуативными факторами. Эти факторы могут быть лишь последней каплей. Запомните, что бред, если вы встречаетесь вот с бредовыми расстройствами, это болезненное, ложное умозаключение, не поддающееся переубеждению. Учитесь улавливать предвестники ухудшения психического состояния больных. Например, стойкая бессонница, агрессия, усиление замкнутости и другое. Не меняйте без особых причин лечащего врача. Стремитесь к тому, чтобы больной регулярно встречался с психиатром. В периоды возможных ухудшений психического состояния обязательно информируйте духовника, если он есть, или приходского священника, и решите с ним вопросы духовного окормления болящего дома или в стационаре. Усильте молитву за больного. Подавайте их имена для поминовения на божественной литургии. Молитесь о них на молебнах, окружайте больных святынями. Помните, что от Господа равную мзду иметь будут болящие, терпя скорби безропотно, и усердно служащие ему. Передо мной психически больной молодой человек. На прием его привело не ухудшение самочувствия, но желание быть выслушанным, утешенным. Он страдает такой формой психоза, при которой личность остается относительно сохранной. Болезнь как бы проходит на его глазах. Усталым голосом он произнес: «Доктор, мне иногда кажется, что Господь оставил меня, что моя жизнь бесполезна, бесцельна. Я обуза для старенькой мамы. У меня нет работы. Пенсии не хватает даже на то, чтобы свести концы с концами». Трудный был у нас разговор. Молодому человеку очень тяжело, он нуждается в помощи. И, конечно, Господь не забыл о нем. На все святая воля Божия. Надо только верить в то, что от всеблагого Господа нам все поддается во спасение. Не надо поддаваться унынию. Перед Богом важны не должности и успехи, а вера, смирение, безропотное несение своего креста. Протоиерей Владимир Воробьев по этому поводу замечательно пишет: «Священник должен объяснить человеку, что болезнь душевная – это не позор, это вовсе не какое-то вычеркнутое из жизни состояние, это крест. Такой человек чего-то не может делать так, как делают здоровые люди. Но он может смиряться и должен смиряться. Он многого не понимает, но должен слушаться. И если такому больному удастся объяснить, что он должен смиряться, тогда все в порядке. Он обязательно реабилитируется и сможет жить в церкви благополучно. Для него не закрыто ни Царствие Божие, ни жизнь благодатная. Часто говорят: а почему вы благословляете пить таблетки? Разве от душевного заболевания можно лечить таблетками? Я вот пришла в церковь, прошу благодати Божией, хочу, чтобы Бог исцелил мою больную душу. А почему вы посылаете к врачам? Что, благодать Божия не действует? Благодать Божия действует, и любого, даже самого больного человека, Бог может в одно мгновение исцелить от любой болезни. Хромого может сделать целым, слепого может сделать зрячим, а психически больного может сделать здоровым. Это безусловно. Но почему же Господь не делает этого? Вот ты хромой и хромай всю жизнь. Почему? А потому что Господь тебя смиряет таким образом. Потому что Богом положен на тебя такой крест. А может быть, ты сам себе этот крест когда-то выбрал? Надо смиряться. Вот тебе не дано видеть двумя глазами, а только одним. А ты будешь глухой. Точно так же с любой другой болезнью, и с психической тоже. Господь может тебя исцелить. Но сегодня, или может быть на всю жизнь, Он хочет, чтобы ты обращался за помощью к врачу. Это вовсе не значит, что тебе не надо причащаться, и что это тебе вместо причастия. Духовная жизнь только тогда возможна, когда человек согласится признать истинное положение вещей и смириться, согласится жить с тем крестом, который Господь дал ему. А вот как поучают нас святые отцы. Святый праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Величайшее постоянное заблуждение нашего сердца, с которым нам нужно бороться непрерывно во всю жизнь, это тайный помысел его, будто мы можем быть без Бога и вне Бога где-нибудь, когда-нибудь, хотя бы на одно мгновение». А святый преподобный Никодим Святогорец наставляет нас так: «Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме терпения, Бог от тебя не требует. Терпя благодушно, ты будешь находиться непрерывно в добром деле. Когда не воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты делаешь добро или пребываешь в добре, если благодушно терпишь, тогда как у здорового дела добрые идут с промежутками. Почему же, желая перемены своего положения, ты желаешь променять лучшее на худшее?» Очень поучительно письмо «Утешение в скорби» по поводу умопомешательства, которое написал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот что он пишет: О случившемся искушении вам не должно скорбеть, но отдаваться на волю Божию, которая спасает всех спасаемых многоразличными скорбями. Попущенное умопомешательство Д, попущено ей на пользу, да дух ее спасется. Предоставьте ее Богу. Относительно всего, что она не говорила и не делала в своем припадке, вам не обращать никакого внимания и не должно принимать к сердцу никаких ее слов и дел, потому что все производилось и делалось ею вне рассудка. Бог да утешит вас в постигшей скорби. Власть главы нашей не падает без воли его, иначе взирает мир на приключения с человеками, и иначе Бог». Вот это очень важные, замечательные строки. Порой ко мне приходят родственники больных и говорят, что вот в состоянии припадка, в состоянии какого-то острого сумасшествия больной мог говорить что-то богопротивное, может быть, снял с себя крест, или как-то неблаговейно обошелся с иконами, и что все пропало, и, наверное, Бог ему этого не простит. Нет, нет, святитель Игнатий говорит, что в моменты болезни это простительно, и что Господь за это как раз не спросит. Безусловно, нужно следить за больным, чтобы уж он этого не делал, но если такое случилось, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь. Однако, когда больной придет в себя, вот после того, как с ним такое случилось, если он снял крест или неблаговейно отнесся к иконам или к другим святыням, пожалуйста, напомните ему после выздоровления, чтобы он это непременно исповедовал. И как знать, может быть, после слезной исповеди и причастившей святых христовых тайн болезнь отступит, и в дальнейшем в его поведении произойдут какие-то позитивные изменения. Традиционно принято считать, что большинство психотической патологии малоизлечимо. Но милость Божия по вере людей являет нам чудеса, и законные естества отступают. Приведу лишь один пример. Воспользуюсь очень ярким примером, который описан в небольшой книжечке с названием «Когда болеют дети». Ее автор, теперь уже, к сожалению, покойный, врач и священник, отец Алексей Грачев. Вот что он пишет. Дивный пример. 2,5 года назад ко мне на исповедь пришла больная девочка лет 12 из детского дома. Она не могла связать двух слов, крутилась как волчок. Ее ненормальный взгляд, постоянные гримасы, весь вид ее говорил о неполноценности. И вот она стала исповедоваться и причащаться каждое воскресенье. Через год у нее появилась потребность откровения помыслов. Кто молится и часто исповедуется, тот знает, что это такое. Девочка стала вести такую внимательную духовную жизнь, о которой не подозревают даже те люди, которые считают себя глубоко верующими и церковными. Она стала молиться Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», бороться с прилогами, прощать обиды, терпеть все. В течение нескольких месяцев она научилась читать и писать, прошли все признаки дебильности. На лице изобразилась печать духовности. Во всем, что она говорила и делала, было чувство и рассуждение. Подобные примеры не единичны, их множество. И я в своей практике встречал примеры действительно чудесных исцелений. Вот о третьей группе болезней психических, которые выделяет социальная концепция Русской Православной Церкви, о болезнях, которые стали следствием поработивших душу страстей. Эти болезни относятся к компетенции пограничной психиатрии. А что значит пограничная? На какой же границе? На границе нормы и патологии. Болезни эти удивительные, и вы в этом сами сейчас сможете убедиться. Вот пограничные нервно-психические расстройства, среди которых значительное место занимают неврозы, сегодня прочно удерживают лидирующее положение в обширной группе психических заболеваний. Всего болезней психических, вот по данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 400 миллионов человек. И вот из них, из всей этой группы болезней, около 80% по данным разных авторов составляют так называемые пограничные состояния на грани нормы и патологии. Да вообще известно, что 10% населения индустриально развитых стран больны неврозами, и за последние 65 лет число их возросло в 24 раза. Вот в России заболеваемость неврозами составляет 20-25 человек на 1000 населения. Причем это только учтенная заболеваемость, и скорее ее можно рассматривать как вершинку айсберга. Неврозы как эпидемия распространяются повсеместно. И вот известно, что 30-65% посетителей у общепрактикующих врачей – это люди с выраженной невротической симптоматикой. Раздражительность, депрессия, отсутствие настроения, бессонница и вот такие вот известные всем симптомы. В среде специалистов, изучающих эту патологию, бытует такая грустная шутка. Вместо вопроса, страдает ли человек неврозом, надо задавать вопрос, каким именно видом невроза он страдает. Вот в последние десятилетия проблемы, связанные с происхождением неврозов, стали подвергаться активному пересмотру. Раньше отношение к этим болезням было как такой легкой психической дисфункции, а теперь оно в значительной степени изменяется. Принцип функциональности, то есть легкой обратимости этих болезненных переживаний, не подтверждается современной клинической практикой. Вот по опубликованным в печати данным, выздоровление при неврозах наступает менее, чем у 40-50% заболевших. А с чем это связано? Оказывается, существуют какие-то внутренние, личностные механизмы, которые поддерживают систему болезни. Одни стрессовые факторы, неприятности уходят, а личность невротика остается прежней. Получается, этот человек всегда находится в душевном немирстве. Летом одни проблемы, зимой другие проблемы, с работой проблемы, опять переживания, в семье проблемы, переживания. И так этот человек не выпутывается из клубка нерешенных проблем. Часто страдания длятся годами и даже десятилетиями. Вот невроз, как бы по определению, это нервно-психическое расстройство, которое формируется в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека. Ну, это сложное определение, которое дают психологи. А проще говоря, невроз развивается тогда, когда человек в силу различных обстоятельств не может найти подходящего выхода из сложившегося положения, разрешить ту или иную сложную ситуацию, перенести какую-то трагедию. О симптомах невроза я уже сказал. Вот и чувство внутреннего дискомфорта, вялость, апатия, ну, пожалуй, только младенцу неизвестны сегодня эти симптомы. Проявления неврозов обобщенно могут быть именованы как устойчивая потеря душевного мира. Причем, что интересно, в отличие от другой психической патологии, при неврозе человек сохраняет ясную критику, тяготится своим состоянием, но ничего не может с собой сделать.